668, 18 октября. Чую у Русвати радость. Дочь моя, руль ко мне держи. Хорошо, вижу и жду тебя. У Русвати можешь спокойно, усея звездами свои думы, направиться через все чудеса сужденного пути под звездою моего дня. У Русвати держит путь на белом корабле. Туманно, дико, тускло явление его, но звезда сияет. Ручаюсь о моей радости, Русвати, ручаюсь о моей радости. На ночь с 18 на 19 видение глаз М.М. лика его и рук, держащих кольцо, излучающее лучи. Кольцо это поворачивал М.М. во всех направлениях, чтобы я могла его лучше рассмотреть. Крылья над тобою, Урусвати, верблюд готов, Урусвати. Люблю подвиг. Которая звезда, учитель? Орион. Падение кольца не было ли предостережением Логовану? Да. 669, 19 октября. Чую. Чую, чую. Может новое ручательство Урусвати получить. Указ мой, Урусвати, чужих указаний не слушать и лучше тайную доктрину читать. Урусвати, учи звезды. У Удраи могу открыть новую ступень. Пусть помнит начало Урусвати и Фуямы. Потом я, потом Будда. Потом Христос. Этим началом войдет в царствие мое. Удрая, думай каждый вечер обо всех пяти главах твоего начала. Тебе благо шлю. Я утром прошу явить упоминание усердия явленному. Я думу твою понесу к Худаю у двора записей, указы будущего хранящему. Удрая тебе говорю, Урусвати правильно судит. Учитель думал о вас сегодня. Урусвати, учи явления звезд. Указ Удрая, учить лучше тибетскую грамматику. В ночь с 19 на 20 руки М.М. держали длинный предмет, который я не могла вначале рассмотреть, но потом М.М. повернул его перпендикулярно ко мне, и он развернулся веером стрел. Появилась четырехугольная поверхность золотистого тона в середине ее. Компас, либо часы. Видение рук М.М. с большим перстнем и белого полотенца, и предметов в виде браслета, обручей и так далее. Один обруч как бы железный, с рубином посредине. 670. 20 октября. Я ночью утверждаю мою Урусвати уехать до явления вулканов. Уедете до дня зари пожара. Удержите ручательство в молчании. Учите явленного чудом хана удержаться от медленной поездки. Лучше ему ехать в апреле. Я сам толкнул его. Корабль готов. 671, 21 октября. Я радуюсь, довольно море имя украшено. Урусвати посеребрило слезою мой праздник. Уявлены повороты пути. Мир над вами, появилась звезда. Только берегите здоровье, все хорошо. И тебе радуюсь, Удрая. 672, 22 октября. Чую, ехать надо. Урусвати, сапоги возьми, очень нужны для гор. Лучше яви чутье сапогам. Путь мокрый, путь каменистый, путь холодный. Путь духа надо пройти пешком. Поправить ноги недолго, простудить хуже. Можно шерстью обернуть. 673, 23 октября. Теперь только здоровье. Привыкнуть надо к давлению камня. Не утомляйтесь, теперь горы сдвинуты. Не надо волноваться, если даже один узел пропадет. Учитываю несколько причин для малого гнева, но прошу улыбнуться, ведь на вас давление мира многое. Атланты, ту землю держите до явления моего. 674, 24 октября. Хорошо задание выполняете. Задание будущего царства. Счастье пойдет за вами. Урусвати, пишу книгу о тебе, о моей доверенной, явленной, чудной предводительнице моих начертаний, ибо тебе первый показал свой лик и перстень. И первое войдешь в храм мой, первое заложи основание храма у Белой горы. Говорю о высшем порядке, когда жена положит основание храма единой религии. Примите завет мой молитвенно, ибо зову построить надежду мира. Удел нашего братства ясен, никогда большая тайна не доверялась, нежели вам. Всего, кроме вас, никто не понял. Знамение времени недоступно легко. Кроме вас двоих легче поймет размер событий Тарухан, сужденных в моем новом доме на Алтае. Дух ваш правильно перешел за пределы Индии. Теперь берегите сердце. Давление большое. С 25 на 26 лик мастера, руки, держащие кольцо. 675. 26 октября. Удар мой будет на север. Дорогу, дорогу чую. Удумаю ее, годы впереди. Учитель работает над каждой чертою плана пути. Утвердите мысли о простой жизни 2 года, иначе вред плану. Конечно, простота относительна, но нужно время создать лучшую ауру и не повредить сосуд. Сейчас добродушно путешествовать, много тканей сожжено. Фронт ваш здесь кончен. Видела лик М.М. и руки, держащие камень, излучавший сильный свет. Камень как бы окружен сиянием. 676. 27 октября. До конца недалеко. Нужно поехать. Гора Чуров довольно обижена. Укор не нужен вам. У дороги лучше похвалы. Подумаем, на какой простор идем. Хвалю осторожность в отношении Англии. Чуйте их невежество. Долго надо пробираться между ними. Но занятия факирами не преследуются. Называйте фокусниками. По струне идите. Покажите мудрость, достойную Востока. Не спеши со сланом, дай течению пройти пороги. Урусвати, хорошо борешься с раздражением. До завтра не трогайте камни руками. Через ткань можно, но вынимать не нужно.